Роман Афанасьев. Рассказ «Одуванчики». Читает Александр Дунин. В закрытое окно стучался весенний ветер. Холодный, свежий весенний ветер. Сергей лежал на диване, уставившись в потолок, и с грустью изучал трещины, покрывшие побелку. Он размышлял о весне. Скоро зацветут одуванчики. И снова начнутся весенние волнения, как и каждую весну. Снова придется тащиться в диспансер и просить успокаивающие таблетки. Прошлой весной в больницу пришел новый психиатр, который первым делом положил Сергея на обследование. Ну, что-то там у врачей не сложилось, и его с треском выставили из больницы. Решили, что он уклоняется от призыва в армию. А ведь все началось с обычной аллергии. Сопли, бесконечное чихание, все как у людей. Но потом началось то, чему в обычной жизни не было названия. Сергей перевернулся на другой бок. Нет, он был здоров, это точно. Но вот одуванчики, они не любили его. Мало того, эти цветы преследовали его, словно решили свести с ума. Зеленые твари шептались у него за спиной, когда Сергей проходил по улице. Утром он находил у своей постели зеленые листья, которые рассыпались в прах при легком прикосновении, а иногда они приходили ночью. В прошлом году было особенно страшно. Сергей забросил учебу в институте, перестал появляться на вечеринках. Тогда он и устроился грузчиком в один канцелярский магазин. Там всегда было полно народа, а когда рядом люди, то не страшно. Но ночью они приходили постоянно. Одуванчики приходили после полуночи, когда выключался свет во всем доме. Почему так получалось, было совершенно непонятно. Но свет отключали каждую ночь. И тогда, в полной темноте, цветы собирались в центре комнаты, тихо шелестя листьями. Своими желтыми глазами они смотрели на Сергея из темноты и пытались забраться на кровать. Но им мешали ножи. Ножи, которые Сергей разложил вокруг кровати. В какой-то книжке он прочитал, что железо помогает против нечисти, и решил, что проклятые одуванчики тоже от нечистого. Кроме того, Сергей крестился. Пошел в районную церковь, где подвыпивший поп стал водить его кругами вокруг таза с водой. Но это не помогло. А железо помогло. С тех пор Сергей старался покупать книжки, где рассказывалось про нечисть. Но, к сожалению, не нашел ничего про одуванчики. Зато он прочитал, что надо просто смотреть на свой страх, и тогда он близко к тебе не подойдет. И тогда Сергей стал смотреть на одуванчики и взглядом отгонять их прочь. Они приходили каждую ночь, шепча в темноте свои загадочные заклинания и оставляя после себя противный запах. Сергей воевал с ними каждый вечер и практически не спал. Глаза стали красными, под глазами появились мешки, а руки невесть почему тряслись. Его выгнали с работы, потому что решили, что он пьет. А на самом деле водка не помогала. Сергей пробовал напиваться на ночь, но становилось еще страшнее. Сидишь в темноте и понимаешь, что слабый, маленький, руки плохо слушаются. Если одуванчики приходили, то он ничего не мог сделать. Просто сидел и смотрел в их золотые глаза, и он не пил снотворные. Страшно представить, что случилось бы, если бы одуванчики застали его спящим. Тогда он не смог бы посмотреть на них и удержать взглядом на расстоянии. В прошлом мае стало совсем плохо. Цветы уже клали свои листья на простыню и каждую ночь подбирались все ближе. Но потом все кончилось. Одуванчики посидели и умерли. Они состарились. А Сергей остался ждать следующую весну. И вот он, наконец, дождался. Скоро зацветут эти проклятые цветы. Сергей это чувствовал. И тогда снова начнется ночной ужас. В этом году будет все намного хуже. Это он тоже чувствовал. Вечером Сергей долго не мог заснуть. Сегодня был именно тот вечер. Сегодня днем он услышал шепот за спиной и понял, что ночью за ним придут. Сердце бешено стучало в груди, в ушах шумела кровь. Сергей накапал в стакан 20 капель корвалола и залпом выпил, морщась от резкого запаха. Затем он разложил ножи вокруг кровати и зажег весь свет в квартире. В 11 часов он забрался с ногами на кровать и стал ждать. В 11:30 свет погас. Темнота залила комнаты, словно черную тушь. Темнота была жидкой и липкой. Кроме того, она забирала весь воздух, и Сергею стало трудно дышать. Дрожащей рукой он вынул из-под подушки свечу, чиркнул спичкой. Зыбкий огонек свечи выхватил из темноты кровати половину тумбочки. Сергей поставил свечу на полированную поверхность, предварительно капнув на нее расплавившимся воском, а сам прислонился спиной к стене. В этот же момент свеча затрещала, мигнула и погасла. Как всегда. Сергей обхватил руками колени и закрыл глаза. Он ждал, когда пробьет полночь. От выпитого лекарства стало легче. Сердце перестало колотиться, как ненормальное, и кровь отлила от головы. Незаметно Сергей задремал, наслаждаясь минутой покоя. Разбудил его тихий шорох, идущий с середины комнаты. Сергей резко вскинул голову и, обливаясь холодным потом, стал вслушиваться в темноту. В ночной тишине еще один шорох прозвучал, как гром. Сердце замерло на миг, а потом пустилось вскачь. Прямо перед кроватью из темноты возникли два темных пятна размером с кулак. Они медленно поднялись на один уровень с головой Сергея, покачиваясь в воздухе. Внезапно правое пятно лопнуло вдоль, огненной полосой глянув во тьму. Эта полоса расширялась, пока пятно не раскрылось, как огромный огненный глаз. Второе пятно, лишь на секунду отстав от первого, тоже лопнуло, и золотой свет вплеснулся во тьму. Два горящих глаза уставились на Сергея, тихо покачиваясь в воздухе. Шорох усилился. Теперь он шел, казалось, со всех сторон. Сергей уставился на огненные пятна, стараясь отогнать их своим взглядом. Шорох превратился в шепот, который заставлял сердце биться все быстрее и быстрее. Когда на одеяле показалась первая остроконечная тень, Сергей не выдержал. Он закричал, замахал руками, пытаясь стряхнуть нечисть с одеяла. Тень ускользнула от его рук и с легким шелестом исчезла в темноте на полу. Сердце теперь колотилось все быстрее, в ушах стояла барабанная дробь. Казалось, сумасшедшие барабашки устроили свой концерт прямо в голове. Когда глаза подвинулись ближе к кровати, Сергей почувствовал себя совсем худо. В голове помутилось, барабанная дробь слилась в непрерывный гул. И, чувствуя, что его голова сейчас лопнет, Сергей рванулся из последних сил и спрыгнул с кровати. Почувствовав, как под ногами хрустят хрупкие листья, Сергей рванулся в коридор и по дороге наступил на что-то холодное. Нож! Сергей нагнулся и подхватил его, порезав при этом себе большой палец. Выскочив в коридор, он сорвал трубку телефона и, набрав номер больницы, прокричал туда свой адрес. Затем, не помня себя от страха, он забился в темный угол, выставив впереди себя руку с ножом. Все было словно в тумане. Темнота плыла и кружилась перед глазами, когда два золотых глаза оказались рядом. Сергей не выдержал, завизжал и бросился на них, размахивая ножом. Он рубил все, что попадалось под руку, с наслаждением отмечая частью своего сознания хруст листьев под ногами. Затем его глаза словно заволокло туманом, и теплая волна захлестнула его с головой. Очнулся Сергей в темноте. Опять. Попытался пошевелиться, не получилось. В отчаянии он осмотрелся по сторонам. Слева было окно, в которое лился свет уличного фонаря. В этом призрачном свете Сергей заметил, замирая от ужаса, что комната не его. Он вообще не помнил такого места. Огромная комната, совершенно пустая. Потом он учуял целый букет знакомых запахов и с облегчением расслабился. Это была больница. Все правильно, он же позвонил врачам. Теперь одуванчиком до него не добраться. В больнице полно народа. Сергей тихо засмеялся, и эхо заметалось между четырех стен палаты. Он резко оборвал смех и стал вслушиваться в тишину, надеясь услышать дыхание больных или их храп. Тишина. Никого. Замирая от ужаса, Сергей поднял голову и осмотрелся. Он был привязан к кровати. Привязан толстыми ремнями, которые не давали ему пошевелиться. Откинувшись на подушку, Сергей закусил губу и беззвучно заплакал. Он плакал до тех пор, пока не раздался первый шорох. Тогда он крепче сжал зубы и попытался освободить руки. Бесполезно. Ремни крепко держали его. В этот момент он почувствовал, что по нему кто-то ползет. Застонав от ужаса, Сергей посмотрел на свои ноги. По ним полз маленький золотой огонек, приближаясь к груди. Волна тепла, исходящего от огонька, прокатилась по телу Сергея, заставила расслабить его напряженные мышцы. Огонек добрался до груди и превратился в маленький одуванчик с золотым глазом. Он был легкий и теплый, словно котенок. Сергею стало легко и хорошо. Теплая волна вновь прошлась по нему, лаская и баюкая уставшее тело. Сергей тихо засмеялся. Ему вдруг стало так хорошо. Зря он боялся одуванчиков. Ведь с ними так здорово. Маленький одуванчик устроился у него на груди и тихо замурлыкал. От него исходило тепло, которое было таким приятным. Сергей поднял руки, пронеся их сквозь ремни, и погладил одуванчик, словно котенок. Под утро медсестра зашла в палату проведать беспокойного больного. Включив свет, она с ужасом обнаружила, что койка пуста. Все ремни были на месте. Сверху примостилось одеяло, но под ним никого не было. Не веря своим глазам, медсестра подошла ближе и отдернула одеяло. На простыне лежал цветок. Одуванчик с огромной желтой шапкой лепестков. Завороженная медсестра протянула руку и аккуратно прикоснулась к зеленому листику. И тогда одуванчик рассыпался в мелкую пыль под ее нежными пальцами. Роман Афанасьев. Рассказ «Одуванчики». Конец книги. Читал Александр Дунин.